Глава 102. Душа художника. Деревянный меч, вобравший в себя часть изначального духа Чэнь-Тяня, задрожал. Ян Чжэньмин крепко держал его в руке, ощущая болезненный резонанс между ним и человеком, который его усовершенствовал. Ян Чжэньмин понятия не имел, что случилось с Чэнь-Тянем. «Сначала я выведу тебя отсюда, а потом мы поговорим, если будет что сказать», — решительно произнес он. Ян Чжэньмин протянул было руку, чтобы обнять Чэнь-Тяня, но тот инстинктивно выставил вперед ладонь, намереваясь оттолкнуть его. Всю его сущность переполняла жажда убийства. Стоило Ян Чжэньмину пошевелиться, как Чэнь-Тянь тут же вздрогнул, с трудом заставляя свой бушующий изначальный дух успокоиться. Он вскинул руку и мягко оттолкнул Ян Чжэньмина в сторону, стараясь не причинить ему никакого вреда. Изначальный дух вновь заметался внутри него, и на Чэнь-Тяня тут же обрушилась невероятная сила ответной реакции. Половина тела Чэнь-Тяня онемела. Чэнь-Тянь захлебнулся кровью. Его одежды окрасились в красный, и затуманенное сознание на мгновение прояснилось, повинуясь раздражающей боли. «Что ты творишь?» — шокированно спросил Ян Чжэньмин. Но Чэнь-Тянь напрочь проигнорировал его. Во-первых, это была длинная история. Во-вторых, он сам не до конца понимал, что происходит. И, наконец, в-третьих, у него попросту не было сил что-либо объяснять. В глубине души он прекрасно понимал, что все это полная чушь. Он хотел, чтобы Ян Чжэньмин оставил его. Но тот не только не собирался уходить, но и наоборот постоянно пытался приблизиться. Чэнь-Тянь с трудом подавил рвущийся наружу безмолвный крик, до боли прикусив кончик языка. Рот юноши наполнился вкусом крови. Он рухнул на землю, содрогнувшись от боли в суставах. И изо всех сил попытался сосредоточиться на своем бушующем в море ци изначальном духе, пытавшемся прорваться сквозь установленную Шан Ваньнянем печать. Перед смертью Шан Ваньнянь беспокоился о том, что его поврежденный дух не сможет вынести силу наследия Цанькунь. Тогда он запечатал наследие Цанькунь. В тот момент, когда изначальный дух Чэнь-Тяня будет восстановлен, печать разрушится сама. Но сейчас юношу это мало волновало. Он хотел освободиться, хотел воспользоваться способностью слушать небо и землю, чтобы вырваться из-под влияния души художника Танжэня. Что касается того, сможет ли его тело вынести тяжесть дарованного наследия, Чэнь-Тянь об этом не задумывался. Пока есть возможность, он будет делать все, что в его силах. Какой бы отчаянной ни была ситуация, он никогда не сомневался в том, что в мире нет ничего, с чем он бы не справился. Внезапно Ян Чжэньмин почувствовал, что весь окружающий его холод разом устремился к Чэнь-Тяню. Тело Чэнь-Тяня замерзло, и меж его бровей проступила крохотная метка, по виду напоминавшая человеческое ухо. В тайном царстве горы Дэсюэшань гасли любые лампы, застывали любые свечи. Казалось, здесь совершенно не осталось места для света, но сияющий знак во лбу юноши это совершенно не трогало. Он разгорался все сильнее и сильнее, становясь все ярче и ярче. Настолько ярким, что вскоре Ян Чжэньмин мог без труда разглядеть бледные, перепачканные в крови губы Чэнь-Тяня и клубящуюся вокруг него темную ци. Долгое время Ян Чжэньмин не мог понять, что происходит. Он не решался сделать ни шагу вперед. В глубине души он чувствовал, что все это похоже на влияние какого-то странного наследия. Однако сейчас для этого было ни время и ни место. Кроме того, что за наследие могло заставить его Шиди так себя истязать? Ян Чжэньмин никогда не слышал ни о чем подобном. Более того, он понятия не имел, что могло бы случиться с Чэнь-Тянем, остановил он его на полпути. Он никогда бы не посмел рисковать жизнью Чэнь-Тяня, поэтому юноше ничего не оставалось, кроме как вернуть деревянный меч во внутренний дворец и вновь использовать свой изначальный дух, чтобы успокоить дрожащий клинок. В конце концов, этот клинок был связан с Чэнь-Тянем. Вскоре Ян Чжэньмин уловил слабый отклик, и ему показалось, что до его ушей донесся тихий звон. Но не позволяя себе задумываться над этим, Ян Чжэньмин вдруг почувствовал, что земля под его ногами начала дрожать. Сквозь толстый лед тайного царства горы Досюишань он услышал рокот морских волн. Море Бэймин откликнулось на наследие Чинтяня. Яньчжимин был начеку. Его нервы были обострены до предела, все его тело почти превратилось в острый клинок. Юноша подумал. Ничего страшного, если это только море. Но что если... Стоило ему только вспомнить об этом, как до ушей Яньчжимина донесся резкий свист, исходящий из глубины тайного царства. Свирепый вихрь снова вернулся. На этот раз он прошел мимо, нехотя зацепив валявшиеся неподалеку кости. Яньчжимин горько усмехнулся. Впервые в жизни он понял, что у него тоже был вороний рот. Тело заклинателя меча не создано из меди и железа, но оно и не податливая глина. Обычное оружие не могло причинить ему вреда. Однако совсем недавно он угодил под сильный порыв ветра, оставивший на его коже раны длиной в несколько чи, и теперь спина Яньчжимина горела от боли. Яньчжимин внимательно посмотрел на бессознательного Чинтяня, вновь призвал деревянный клинок и крепко сжал пальцами рукоять. Вокруг него веером выстроились призрачные лезвия, и заключенная во внутреннем дворце аура меча вырвалась на свободу. Тайное царство горы Досюишань превратилось в поле мечей. Наследие Цанькунь растревожило это место. Запоздало обнаружив нарушителя, бушевавший поблизости вихрь тут же устремился к Чинтяню. Яньчжимин, не задумываясь, использовал свой изначальный дух, превращая веер клинков в прочнейшую сеть. Яньчжимин глухо вскрикнул. Он попросту не мог сдаться, продолжая удерживать гнев ледяной глыбы. Сеть клинков и холодный ветер встретились на узкой дорожке. В мгновение ока в воздухе вспыхнули тысячи сияющих пятен. Острые, режущие железо, как глину, мечи пробирались под яростью стихии. Стоило им столкнуться, как сеть тут же поредела наполовину. Холодное сияние отражалось от ледяных стен, некогда яркие фонари казались тусклыми, и воздух бесконечно полнился лязгом металла. Свирепый ветер растрепал длинные волосы Яньчжимина, его походная одежда почти превратилась в лохмотья. Яньчжимин с трудом приоткрыл глаза, позволяя деревянному мечу в его руках подняться в воздух. Когда-то он думал, что Чинтянь погиб, и им больше никогда не открыть замки, сокрытые в печати главы. Когда-то он думал, что настанет момент, и он найдет в себе силы подавить оставленное в печати сознание прошлых поколений, насильно переступить запрет и вернуть гору Фуяо в этот мир. Но в этот момент перед лицом Яньчжимина было лишь ужасное тайное царство, поднявшееся из моря Бэймин, и он стоял здесь, неподвижный как скала, держа в руках деревянный меч. «Я ведь такой осторожный человек, так почему же я постоянно ищу смерти?» — с досадой подумал Яньчжимин. На стадии входа в ножны его клинок был более сдержанным, чем обычно, но при этом казался намного длиннее. Однако его ярости не хватило бы надолго. Так началось их с горой противостояние. Яньчжимин не спешил полностью обнажать свой клинок, он ринулся в бой с мечом из внутреннего дворца. Одолеваемый тираническим вихрем, он снова и снова поднимался на ноги. В тайном царстве горы Досюишань не было смены дня и ночи. Яньчжимин понятия не имел, сколько времени прошло. Его меридианы страдали от давно позабытой боли. Он чувствовал себя подушечкой для иголок. Юноша не знал, когда его изначальный дух окончательно иссякнет. Много лет Яньчжимин не чувствовал ничего подобного. Он не мог не оглянуться на Чинтяня. Лицо Чинтяня было белым, как бумага. И это зрелище, похоже, придавало Яньчжимину сил. Внезапно он почувствовал себя крайне странно. Казалось, с его характером и жуткой непереносимостью боли он не смог бы продержаться даже до момента, когда прогорит масляная лампа. Он давно бы уже привел себя в порядок и сел дожидаться смерти. Но пока рядом был Чинтянь, он был сам не свой. Чинтянь превратил его из хрупкого печенья в тряпку, которую нельзя было ни скрутить, ни разорвать. И пусть на вид она выглядела ужасно, но как ее ни сжимай, она все равно возвращалась в форму. Боль от игл постепенно распространилась по всему телу. Конечности Янь Джиньмина разрывало на части. Это было серьезным предупреждением от пересохших меридиан. Но юноша напрочь проигнорировал это. Окружающий его барьер исчез. Внутренний дворец опустел. В ушах оглушительно зазвенело, и все его клинки разом вырвались на свободу. Повисший в воздухе меч изначального духа превратился в чистое намерение и хлынул вперед, снося горы и опрокидывая моря. В воздухе раздался дикий, почти звериный рев, и налетевший на лезвие свирепый вихрь вмиг оказался отброшен назад. Примечание. Сносить горы и опрокидывать моря. Образно, в значении всесокрушающий и неодолимый, сокрушая все на своем пути. Ян Джимин содрогнулся всем телом. Вопреки ожиданиям, его раны истекали кровью. Ян Джимин ударил мечом по земле, приказывая себе оставаться на ногах, но перед его глазами стояла темнота. «Сяо Цань», — бессознательно пробормотал он. Всю свою жизнь он ненавидел себя за то, что не смог защитить юного Чинтяня. Но спустя годы Чинтянь стал таким сильным, что больше не нуждался в старшем брате. Лишь остаточный страх, зародившийся в сердце Ян Джиньмина в те годы, так и не желал покидать его. Губы Ян Джиньмина тронула странная улыбка. Юноша тут же потерял сознание, застыв там же, где и стоял. Деревянный клинок замер, но не упал. Его лезвие так и зависло в воздухе, держась ровно перед хозяином. Однако, вопреки ожиданиям, никакого удара не последовало. Столкнувшись с таким сильным противником, яростный вихрь словно растерялся и предпочел скрыться в недрах тайного царства горы Дусиушань. Заключенная в клинок часть души Чинтяня, казалось, вздохнула с облегчением. Это было поистине неописуемое чувство. Его сознание было разделено надвое. Одна половина оставалась в теле, а другая — в деревянном мече. Словно две головы, что думали одновременно, постоянно мешая друг другу. Теперь Чинтянь действительно понимал, что чувствовал Хань Юань, будь то душа художника или разделение души. Чинтянь отчаянно сопротивлялся влиянию заклинания. Юноша изо всех сил пытался сохранить здравомыслие, ведь когда печать наследия Цэнькунь спала, помещенная в клинок часть его сознания все еще защищала Янь Джиньмина. Находясь под подавляющим влиянием души художника, он озадаченно размышлял над причинами и следствием. Увидев, что ветер отступил, Чинтянь быстро перевел дух. Однако в его душе уже зародилось сомнение. Что такое душа художника? Зачем Танжэню желать, чтобы он убил Янь Джиньмина? Если бы Танжэнь хотел повернуть мир в хаос, он мог бы избавиться от Хань Юаня, Шань Ваньяни и других, но никак не от Янь Джиньмина. У главы клана Фуяо было столько перевернутых чешуек, что их все можно было пересчитать одной рукой. Если бы никто и никогда не трогал его, он мог бы оставаться на горе Фуяо всю жизнь. Он никогда не желал брать на себя инициативу по созданию проблем. Примечание. Чешуя против ворса. Под горлом дракона. Затрагивать чешую дракона, посаженную против ворса. Образно, в значении затрагивать больное место. Почему Танжэню нужно было настроить против себя столь свирепого и сильного заклинателя меча? Зачем было тратить столько времени и сил, чтобы обманом заманить его в тайное царство горы Дусиушань? Даже если Танжэнь и вправду был сумасшедшим и действительно хотел убить Янь Джиньмина, почему он не сделал это там, на горе Фуяо? Пока они были на горе, никто бы ничего не заподозрил. Они проводили рядом день и ночь. Янь Джиньмин не смог бы от него сбежать. Так почему именно здесь? Никто не знал, какие опасности поджидают их в тайном царстве горы Дусиушань. С момента попадания сюда юноши постоянно были начеку. Напасть на них со спины было практически невозможно. С чего Танжэнь вообще взял, что ему удастся убить Янь Джиньмина? Чинтянь давно совершенствовал свой изначальный дух, он уже пережил семь небесных бедствий. Его уровень был далек от некогда слабого Хань Юаня. Если бы он понял, что с ним что-то не так, он бы тут же начал сопротивляться. Но если Танжэнь полагал, что Чинтянь слишком увлечется и случайно ранит заклинателя меча, достигшего уровня божественного царства, то, похоже, он ни капли его не уважал. Однако заклинание души художника, спрятанное в теле юноши, пробудилось именно сейчас. Какой смысл ворошить осиное гнездо? Ян Чжэньмин ненадолго пришел в себя. Он с позором прислонился к стене и почувствовал, как в глубине тайного царства бушует ветер. После этого Ян Чжэньмин принялся приводить в порядок свой изначальный дух. Глубоко вздохнув, Ян Чжэньмин посмотрел в ту сторону, где должен был быть Чинтянь. Чинтянь все так же неподвижно стоял на месте. — Я еще не умер, — пробормотал Ян Чжэньмин. — Эй, когда ты собираешься расчесывать мои волосы? Отметина на лбу Чинтяня становилась все ярче и ярче. Чем глубже он проникал в суть разрушающейся печати, тем сильнее становилось жжение. Знакомое чувство ворвалось в его тело, грозя превратить юношу в горстку пепла. Все это неизбежно повлияло на частицу сознания Чинтяня, заключенную в деревянном мече. Клинок тихо загудел. Ян Чжэньмин отвернулся от Чинтяня и внезапно поднял голову, всматриваясь в глубины горы Досюэшань. Вдруг в его душе родился странный импульс, будто что-то в тайном царстве изо всех сил взывало к нему. Юноша не мог произнести ни слова. Сердце бешено колотилось в его груди. Однако он так и не сдвинулся с места. Пальцы Ян Чжэньмина слегка погладили рукоять деревянного меча, и юноша пробормотал себе под нос. «Странно. Такое чувство, что там внутри есть кто-то очень упрямый. Прямо как ты». Чинтянь изо всех сил пытался понять, что делать с наследием Цанькунь, но, едва услышав эти слова, он растерялся. Деревянный меч снова задрожал. Ян Чжэньмин остановился в трех шагах от Чинтяня. Он не стал подходить слишком близко, чтобы не беспокоить юношу, но стоял так, чтобы видеть только его одного. Казалось, так он мог противостоять необъяснимой силе, тянувшейся к нему из недр горы. Ян Чжэньмин быстро облизнул потрескавшиеся губы. Он отчетливо понимал, что это не только с ним что-то не так, но и тайное царство горы Досюэшань, казалось, было чем-то взбудоражено. Вдруг он слегка зажмурился и увидел, как сквозь темноту ледяной глыбы пробился золотистый луч света. Сперва это была лишь тонкая нить, но она стремительно удлинялась, и вот в этом невероятно мрачном месте расцвели десятки тысяч золотых цветов. Среди бесконечного холода и стужи в безмолвии колыхался загадочный ореол. Его свет отражался отовсюду, словно блики на воде, превращая это место в настоящий рай на земле. Это зрелище казалось таким неописуемым, что у каждого, кто увидел бы его, наверняка перехватывало бы дыхание. Ян Чжэньмин был потрясен. Вдруг в его душе появилась догадка. Это и был тот самый лист золотого лотоса с горы Досюэшань. Неужели этот лист и вправду существовал? В тот момент, когда золотое сияние разрезало темноту, Чинтянь понял, что не сможет так легко избавиться от души художника. Темная энергия тут же окутала его внутренний дворец, и ослабевший изначальный дух почти полностью утонул в ней. Лишь та далекая часть, где было сокрыто наследие Цанькунь, оставалась нетронутой. Чинтянь, до того стоявший неподвижно, внезапно открыл глаза. Его взгляд был холоднее, чем на изнуряющих тренировках. Казалось, в нем можно было увидеть куски льда. Ян Чжэньмин тут же пришел в себя. «О, предки, неужели ты проснулся?» Но Чинтянь не обратил на него никакого внимания. Его конечности и суставы заскрипели, и юноша выпрямился, мелко дрожа. Все его тело было покрыто инеем. Его движения казались резкими и неестественными, а окровавленный Шуаньжэнь, зажатый в его руке, являл собой неприкрытую жажду убийства. В этот момент деревянный клинок Ян Чжэньмина внезапно вышел из-под контроля. Пусть его разум был поврежден, но частица изначального духа Чинтяня смогла взять верх над мечом. Аура клинка наполнилась силой, и оружие устремилось к юноше. Ян Чжэньмин вытянул руку, намереваясь схватиться за рукоять деревянного меча, но так и не сумел его остановить. Ему оставалось лишь смотреть на то, как аура клинка погрузилась в тело Чинтяня. Конечно же, он понимал, что этот вредоносный деревянный клинок был частью Чинтяня. Но сейчас он был так удивлен и рассержен. «Чинтянь, ты совсем рехнулся?» Тело Чинтяня содрогнулось. Казалось, он и вовсе не чувствовал боли. По шее юноши пробежал холодок. Из уголка рта потянулась тонкая струйка крови. Он все еще был не в себе, глядя вперед безжизненным взглядом. Это зрелище казалось таким знакомым. По спине Яньчжимина пробежали мурашки. Душа художника. Вдруг Чинтянь поднял руку, сжимавшую Шуанчжэнь. Острие клинка рассекло лед, и Чинтянь, пошатываясь, шаг за шагом двинулся к Яньчжимину. «Он хочет убить меня», — промелькнуло в мыслях Яньчжимина. Все его тело заледенело. Он оказался в смятении и на какое-то время просто застыл на месте. Внезапно юноша краем глаза заметил золотое свечение. Его сердце снова забилось сильнее. «Лист золотого лотоса!» Неважно, кем он был, и неважно, что его противником был Чинтянь. Пока он мог заполучить лист золотого лотоса, ему не страшна была и дюжина душ художника. Подумав об этом, Яньчжимин внезапно схватил деревянный клинок, не позволив Чинтяню использовать собственный изначальный дух, чтобы навредить себе, и бросился к золотистому сиянию. Заключенная в деревянный меч частица души Чинтяня тут же поняла, что он собирается сделать. «Да Шисюн, стой!» Но никто не слышал голос клинка. Танчжэнь заманил их сюда, используя ярость свирепого ветра. Он растревожил три духа, чтобы пробудить душу художника. Примечание. Дух и душа. Три положительных, бессмертных и отрицательных смертных частей человеческой души. Этот человек владел всеми видами духовных проклятий. Так зачем ему понадобилась душа художника? Вдруг в сердце Чинтяня возникла догадка. Все потому, что когда они были в Восточном море, Яньчжимин уже видел это заклинание и мог бы без труда узнать его. Никто в клане Фуяо не смог бы его забыть. Конечно же, Танчжэнь знал, что Чинтянь не смог бы убить Яньчжимина. Именно поэтому он решил вспугнуть притаившуюся в траве змею. Если бы Яньчжимин увидел своего Шиди в ловушке души художника, что бы он сделал? Конечно же, раздобыл бы лист золотого лотоса. В этот момент заключенное в меч божественное сознание Чинтяня содрогнулось, едва не зацепив внутренний дворец Яньчжимина. Яньчжимин почувствовал его и инстинктивно остановился. Чинтянь решительно призвал свое божественное сознание обратно в захваченный аурой клинка внутренний дворец и направил прямо к печати наследия Цанькунь. В мгновение ока сломанная печать распалась на куски, и сокрытые внутри нее чудеса вспыхнули ярким пламенем, грозя опалить все тело юноши изнутри. Темная печать между бровей Чинтяня разбилась и исчезла, и душа художника обратилась в пепел. Но вслед за этим тут же последовало более суровое испытание. Чинтяню казалось, что его кожа пылала огнем. Слой инея, покрывавший его тело, растаял. Его одежда и волосы моментально промокли. Его изначальный дух отделился от тела, как когда-то давно, много лет назад, когда он еще не до конца сформировал себя из камня сосредоточения души, и первое же небесное бедствие едва не убило его. Чинтянь потерял контроль над своим телом и медленно повалился на землю. Тайное царство горы Дусюйшань содрогнулось. Напрочь позабыв о душе художника, Яньчжимин схватил Чинтяня за руку, притянул к себе и подумал в глубине души. «Если он хочет убить меня, пусть убьет». Кожа Чинтяня была такой горячей, что Яньчжимин вздрогнул. Вдруг, словно ниоткуда, налетел яростный ветер. Будто острое лезвие он метался по тайному царству, как табун диких лошадей. Казалось, он окончательно обезумел. Яньчжимин крепче прижал Чинтяня к себе, и земля под их ногами внезапно обрушилась. Юноша использовал ауру меча, чтобы защитить себя и младшего брата. Ведь, как говорится, лучшая защита — это нападение. Аура меча образовала вокруг них защитный барьер, и они вместе провалились в глубины тайного царства.